Два воина, два портрета, глаза в глаза. Война отечественная тем и отличается от других войн, что героями становятся не только генералы и маршалы. Дипломат и разведчик Чернышов, например, в 12-м году командовал партизанским отрядом. Героем войны стал и сенатор Бибиков. Совсем штатским человеком его назвать, конечно, нельзя. Сын екатерининского генерала Бибикова, он был записан, как положено, в гвардию. Там же и начал служить. На войну Александр Бибиков-младший попросился сам. В 1788 году ему довелось участвовать в шведской кампании, где он не отбывал номер, а храбро сражался и был дважды ранен. Вплоть до воцарения Павла Бибиков служил при дворе в составе Преображенского полка, затем был пожалован в действительные камергеры. Павел к Бибикову относился с симпатией, жаловал высокими постами. Бибиков служил по дипломатической части в Португалии и в Саксонии. Но за год до смерти Павла был отправлен в отставку. Новому императору тоже услуги сановника не понадобились. Лишь в 1808 году он вернулся на службу послом при Неаполитанском дворе, то есть при маршале Мюрате, воцарившемся в Неаполе. Вернувшись, Бибиков заседал в Сенате, но с началом вторжения Наполеона решил изменить свою жизнь. Он обратился к своему дяде с нижайшей просьбой вступить в ряды Санкт-Петербургского ополчения. Так вышло, что дядя его был Михаил Илларионович Горенищев-Кутузов, командующий ополчением. Бибикову дали один из отрядов, числом в 5500 человек. В сентябре же, когда дядя уже стал главнокомандующим, Бибиков идет навстречу корпуса Витгенштейна, защищавшему петербургское направление. Витгенштейн поручает сенатору командовать и столичным, и новгородским ополчениями. Ополчение было не только патриотической выдумкой. У Бибикова ополченцы стали настоящей силой, оказавшей серьезную помощь регулярным войскам. При Полоцке ополчение, не жалея себя, неся чудовищные потери, выбило французов из города и вошло в Полоцк раньше солдат. Увидев эффективность ополченцев, Витгенштейн поручает Бибикову уже командовать боевым корпусом. Сенатор сражался под Чашниками, под Студянкой, где он командовал солдатами, сидя в санях из-за больной ноги. К концу 12-го года от его ополчения осталось 900 человек, и с ними он брал Кёнигсберг. Несколько месяцев он пытался оправиться от ран, собирал новых ополченцев, но затем все же сдался и попросил оставить службу. Император Александр в знак уважения к подвигам сенатора в виде особого исключения разрешил ему носить всегда мундир ополченца. Два воина, два портрета, глаза в глаза. У генерала Ренье были все возможности для того, чтобы стать маршалом, но и маршалом он не стал, и карьера его получилась весьма неровной. Он был лишен важнейшего дара, дара предвидения. Для того, чтобы стать великим, это необходимо. Заменить это может лишь удача, способность оказываться в нужное время в нужном месте. Но и этого Ренье был лишен. Карьера его развивалась поначалу стремительно. Сын известного швейцарского врача отправился учиться в Париж. На дворе стоял 1792 год, и неудивительно, что Ренье вскоре попал на военную службу. После первого же похода Ренье определили в главный штаб генералу Дюмурье. Проходит 3 года, и он уже бригадный генерал. У Ренье был один существенный недостаток. Он выбирал себе не тех покровителей. В 1796 году он возглавил штаб генерала Моро. Близость к Моро была вполне достаточным аргументом, чтобы Бонапарт впоследствии относился к Ренье с подозрением. Во время египетского похода генерал командовал дивизией, которая затем отличилась в сражении при пирамидах. Все шло более чем удачно. Ренье выиграл несколько важных стычек, обеспечил французскую армию провиантом, участвовал в осаде Сен-Жан-д'Акра. Перемены начались, когда Бонапарт уехал в Париж. Генерал Клебер вызвал Ренье в Каир. Вместе они разбили атаманскую армию. Но после убийства Клебера у Ренье начались серьезные сложности. Старшинство перешло к генералу Мену, а тот не пользовался популярностью в войсках, а у Ренье и вовсе вызывал крайнее раздражение. В итоге возник раздор, армия ослабла, выполняя противоречивые указания, а между тем англичане высадились в Абукире. Армия возмутилась, взбунтовалась и потребовала заменить Мену. Ренье арестовал главнокомандующего и отправил его во Францию. Весь этот хаос вызвал негодование первого консула, и Ренье был отправлен в отставку. О нем вспомнили только в 1805 году. Правда, отправили опального генерала не воевать с австрийцами или русскими, а в Неаполь, помогать старшему брату императора Жозефу. Ренье успешно взял штурмом Гаэту, подавил восстание в Калабрии и преподнес Жозефу неаполитанский престол. Еще 2 года ему пришлось воевать то с англичанами, то с повстанцами. Карьера Ренье снова пошла в гору. Он отличился при Ваграме, довольно удачно провел испанскую кампанию. Перед походом в Россию Ренье возглавил 7-й корпус, саксонский. Он должен был сдерживать 3-ю армию Тармасова, но толку от этого вышло мало. При Кобрине Ренье не успел прийти на подмогу бригаде Клингеля. Командование перешло к князю Шварценбергу, но и это не помогло. Если Шварценберг с австрийцами еще как-то мог остановить русскую армию, то у Ренье это не получилось. На поддержку свежих сил Наполеон мог больше не рассчитывать. Кампания 13-го года тоже не слишком удалась. Французы терпели поражение, обвинили во всем Ренье и его саксонцев. Упреки были не столь уж несправедливыми. В битве народов при Лейпциге саксонцы предали Бонапарта прямо на поле боя, а генерал Ренье попал в плен к неприятелю. Вскоре его удалось обменять, но через несколько недель Ренье заболел и скончался. Два воина, два портрета, глаза в глаза.